приближалась к берегу. Я моряк, моряк бывалый, знаю все я добрый малый, но тверда моя рука, в этом сила моряка. Ну что же мне сделать хорошего, что же? Что же мне сделать хорошего? Что же мне сделать хорошего?